Люди шли, возбужденно разговаривая. У некоторых мужчин был какой-то голодный, дикий взгляд. Я с тревогой подумал, не таков ли я сам. Она едва ли может рассчитывать выступить с этим номером в Нью-Йорке, например, заметила Элен. Да, полиция может не разрешить. Но мне думается, виновата все-таки публика. Именно зрители создали определенные настроения в зале. Ну хорошо, пойдем поговорим с Сюзанной. Как по-твоему, змея была безвредной? Да, безусловно. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь в здравом уме стал бы играть с ядовитой коброй? Я рад. В полисе, как ты помнишь, укус змеи предусмотрен, сказал я. Было бы нетрудно подменить одну змею другой. Ну, хорошо, пошли взглянем на Сюзанну. У дверей, ведущих в административную часть здания, все еще толпились зеваки. Путь им преграждал полицейский. Я показал ему свою визитную карточку. «Мне надо переговорить с мисс Геллерт». Он посмотрел на меня, затем на Элен, и, решив, что у нас достаточно респектабельный вид, открыл дверь. Мы нырнули под его руку и двинулись по тускло освещенному коридору. Управляющий и пожилой швейцар стояли, беседуя в дверях кабинета. «Я ищу мисс Геллерт», — обратился я к ним. Управляющий отрицательно покачал головой. «О, не думаю, чтобы она принимала посетителей». «Кто вы?» Я протянул ему визитную карточку. Он взглянул на нее и передал швейцару. «Слетай в комнату, мисс Геллерт, Джо. Узнай, не примет ли она этого господина». Швейцар удалился. Слетать он явно не мог. Можно было расслышать, как скрипят его протезы. «Занятное представление вы показываете», — заметил я, предложив управляющему сигарету. Он был крупным, рыхловатым субъектом, с лысой головой и сизыми отеками под глазами. «Вам понравилось?» «Ну что ж, рад слышать. Какие-то психи написали мне оскорбительные письма. Двое из них заходили к шерифу, но ничего у него не добились. Конечно, большинство зрителей уходят ошеломленными, но они не удосуживаются заглянуть ко мне и поделиться своими впечатлениями». Он закурил и с интересом посмотрел на Элен. «Лучших сборов у нас не было за всю историю этого театра. Вам тоже понравилось ее выступление, мисс?» «Боюсь, что нет. Обнаженные дамы меня мало интересуют», — ответила Элен. «А вот Брэд Дэнни...» «Да, неплохо, конечно, неплохо», — равнодушно сказал управляющий. «Парень везучий. Удачно пристроился к мисс Геллерт. А эта девушка, несомненно, далеко пойдет». «Если не попадет в тюрьму?» — насмешливо заметила Элен. Управляющий с беспокойством взглянул на нее. «Вы находите ее номер неприличным?» «В известном смысле, пожалуй, он будоражит. На некоторых провинциалов, никогда не видевших обнаженных женщин, это действует. Каждый вечер двое или трое зрителей у нас доходят до исступления. Неплохая реклама, не правда ли? Ну, кое-кто и жалуется». Видя, что Элен собирается сказать колкость, я поспешил вмешаться в разговор. «Я бы не хотел быть на месте этой девушки. Конечно, другое дело, если у змеи удалены ядовитые железы. Но это меня вряд ли бы успокоило.